Глава 14. Мой желудок был набит сэндвичами, которые ты приготовил для нашего романтического пикника. Лучшего бойфренда нельзя себе представить. От чрезмерной сытости меня потянуло в сон. Я слышала, как ты тихонько похрапываешь, и тоже пыталась отключиться. Над ухом раздалось жужжание, я пошевелилась, мне было жарко. Одной рукой я прикрывала лицо и прищурила глаза. С голубого, безоблачного неба палило солнце. Все казалось чрезмерно ярким, слишком трепещущим. В такой идеальный летний день незнакомые люди улыбаются друг другу, и никто не сомневается, что зонт на этот раз не понадобится. Продержись такая погода до конца недели, и они же начнут ворчать, что в саду слишком сухо, цветы пожелтели и пожухли. Кому пришло в голову запрещать поливать из шланга, когда в разгаре июнь? Я лениво отмахнулась, пытаясь прогнать пчелу. Центр тяжести тела сместился, и мне стало неудобно. Я поёрзала задом, пытаясь найти углубление в земле, в котором лежала прежде. Прилипшее к обнаженным бедрам походное одеяло сдвинулось вместе со мной. Я согнула ноги, напрягла икры и пошевелила пальцами. Коралловые ногти выглядели по-летнему нарядными. Надо было бы покрасить ногти на руках, но они у меня такие ломкие. Я перестала напрягать мышцы, и ноги разъехались в разные стороны. К пяткам пристали песчинки, слева журчала речушка. Немногим раньше мы стояли на шатком деревянном мостике в тени огромной ивы и бросали палочки вверх по течению, чья первой проплывет под мостом. Я выиграла, и ты сделал вид, что надулся. «Не имею обыкновения проигрывать», — проворчал ты, притворяясь сердитым, а затем крепко прижался ко мне и вдавил свои губы в мои. Прислушиваясь к журчанию воды, я почмокала пересохшими губами. Сумка-холодильник стояла далеко, жара была такая, что лень пошевелиться. Я дала себе еще 5 минут, после чего решила все же напиться и побултыхаться в воде, но, видимо, задремала, потому что следующее, что я почувствовала, — это жжение кожи и пульсирующую боль в глазах. Я обливалась потом. Вдали гудел мотор трактора, оставалось только надеяться, что фермер направится не в нашу сторону. Мой локоть уперся в землю, так я пыталась помочь себе подняться. Но на меня упала тень, и ты своим весом прижал меня к земле. Твоя кожа была такой же липкой, как моя. Горячими руками ты прошелся по моему телу, осторожно скользнул пальцами под лифчиком купальника. Мои соски отвердели, и я застонала. «Слишком жарко для этого, отстань». Но сколько бы я ни протестовала, мы оба знали, как легко я сдаюсь. Кто же перед тобою стоит? «А как насчет этого?» Что-то влажное коснулось моей нижней губы. Я потрогала языком. Клубника. В ноздри проник сладкий аромат, и когда ягоды убрали, у меня потекли слюнки. «Покорми меня». Я открыла рот, как птенец, и на язык мне скатилась мягкая ягода. Я покатала ее между зубами и надкусила. Сок наполнил рот и потек в горло. Не припомню, чтобы когда-нибудь до этого я испытывала такое ощущение счастья. От яркого солнца у меня слезились глаза, и я щурилась. Темные очки, как всегда, остались лежать на холодильнике. Я не могла разглядеть твоего лица. Ты казался темным силуэтом на фоне раскаленного добела солнца. Но я тебя чувствовала. Как я тебя чувствовала? Я прожевала и проглотила ягоду и облизнула губы. «Еще одну, крошка?» Я подумала, а сам не хочешь? Не хочешь, как в прошлый раз, поесть их с моего обнаженного тела? Давай, никак не наемся. Обожаю их не меньше, чем тебя. А меня хочешь? Я почувствовала горячие пальцы на внутренней стороне бедра. Всегда. Вечно? Я буду всю жизнь о тебе заботиться. Попробую представить. Вечно — это долгий срок. Я улыбнулась, давая понять, что шучу. «Хочешь, не хочешь, но будешь со мной». Он провел пальцем по моим ребрам. Я прыснула, расхохоталась и вскочила на ноги. «Только если сумеешь поймать!» — крикнула я через плечо и, смеясь, побежала. «От меня не убежишь!» В этот момент я подумала, а с какой стати мне убегать? Глава 15. В мой первый день на работе я выдохлась, еще даже не приступив. Всю ночь я ворочалась и встала рано, кутаясь во флисовую куртку Сэма, которую ему так и не отдала, когда он привез меня домой. Мозг, подобно заевшему DVD-диску, пытался воспроизвести события на кладбище, но чем отчаяннее я старалась восстановить детали, тем сильнее они расплывались, превращаясь в подобие детских воспоминаний. И я уже не знала, не придумала ли я все от начала до конца. Спала я беспокойно, а когда проснулась, не могла поверить, что во сне с восторгом ела клубнику. Терпеть не могу эти ягоды, но их вкус пристал к языку, и я еще долго не могла от него избавиться. Без 15:08 с мятной жевательной резинкой во рту я стояла перед ветеринарной клиникой и чувствовала себя, как школьница в первый день занятий после летних каникул. При мысли, что надо переступить порог, у меня все трепетало внутри, но я понимала, что вернуться к прежней работе — правильный шаг. Если не это, чем я стану заниматься, кем буду? «Дженна!» — кто-то обхватил меня за плечи, и мое сердце подпрыгнуло к горлу. «Ты входишь или как?» — улыбнулась Рэйчел. Ее круглое веснушчатое лицо светилось радостью от того, что она видит меня, и я последовала в стеклянную дверь за ее мотающимся на затылке коричневым конским хвостом. Внутри в нос ударил запах дезинфицирующих средств, и я стала успокаиваться. Уже не понимала, почему мне казалось, что все здесь будет по-другому. Изменилась я, здесь все осталось как прежде. «Вчера ты не отвечала на мои звонки». Рэйчел помахала пальцем перед моим носом, будто в самом деле сердилась. Но я понимала, что это не так. Рэйчел не умела не только сердиться, но даже дуться. «Как ты себя чувствуешь?» «Нормально. Правда, нормально». Теперь я не лгала. Физически я чувствовала себя вполне сносно. Но из того, как сузились глаза подруги, сделала вывод, что она мне не поверила. «Так о чем мы говорили с тобой в субботу? О доноре?» «Ты подумала над моими словами?» Ее звали Кали. Выпалив это, я тут же принялась извиняться. «Прости, Рэйчел, я не хотела...» «Проехали, мисс Плакса!» «Не сомневаюсь, ты снова станешь доброй, как только тебе уменьшат дозу лекарств». «А пока...» Рэйчел театрально вздохнула. «Дружить с тобой — нелегкое занятие, но ведь кому-то надо». Она печально покачала головой, я пихнула ее в плечо, и вдруг почувствовала, что оказалась именно там, где надо. «И вот еще что. Теперь, когда ты вышла на работу, изволь не увиливать от наших викторин в пабе. Среди нас нет другого такого кладезя знаний, как ты, если речь заходит о художественных штучках, до которых другим нет дела».